Часть четвертая. «Съезжу к станции», — сказала Хируми в спину Хидео, которая возилась на кухне. В воздухе чувствовался запах кацуабуси. Кацуабуси — тонкая стружка из копченого тунца, приправа для разных блюд японской кухни. Хидео, она приходила с девочкой двоюродной бабушкой, но та всегда звала ее тетей. Обернулась и кивнула. Она как раз отлила в маленькую плошку и попробовала на вкус бульон. Харуми вышла из дома и оседлала велосипед, стоявший у ворот. Она надавила на педали. Вот уже третий раз она выходит из дома так рано. Наверное, Хидео удивляется, но ничего не спрашивает, доверяет воспитаннице. Та действительно ничего плохого не делает. Она двигалась по обычному маршруту, в обычном темпе и, наконец, добралась до цели. Вчера ночью прошел дождь. Наверное, поэтому вокруг тысячи мелочей все было в туманной дымке. Харуми удостоверилась, что вокруг никого нет, и зашла в проход сбоку от здания. В первый раз у нее ужасно колотилось сердце, но теперь она привыкла. С обратной стороны в магазине был черный ход, а прямо возле него стоял старый ящик для молока. Она сделала глубокий вдох и взялась за крышку. Открыла, там, как и раньше, лежал конверт. У нее вырвался вздох облегчения. Она вышла из прохода, снова села на велосипед и поехала обратно. Интересно, что ей написали в третий раз? Она изо всех сил давила на педали, горя от нетерпения увидеть, что в письме. Харуми Мута приехала домой в субботу на второй неделе августа. Повезло, что и дневная работа, и клуб в Синдзюку, где она работала вечерами, закрылись на летние каникулы Обон. Одновременно. Иначе не удалось бы вырваться. Обон. Дни поминовения усопших. В настоящее время в большинстве регионов Японии проходят в середине августа. В эти дни принято брать несколько дней отпуска и возвращаться в родные края. В компании взять отпуск после или перед обоном было бы сложно. В клубе, наоборот, всегда можно было отпроситься, если предупредить заранее. Но она сама не хотела прерывать там работу. Надо было зарабатывать, пока есть возможность. Впрочем, домой не значило туда, где она родилась. На доме табличка с именем Тамура. Когда Харуми было 5 лет, ее родители погибли в автокатастрофе. Случилось почти невозможное. Со встречной полосы через отбойник-разделитель вылетел грузовик. Она сама тогда была в детском саду. Их готовили к празднику. Девушка и сейчас не может вспомнить, как ей сообщили о случившемся. Она должна была ощущать всепоглощающее горе. Но эти чувства полностью исчезли из памяти. То, что она потом полгода не разговаривала, тоже знает только из рассказов других. Какие-то родственники у них были, но они почти не общались. Разумеется, и взять ее к себе никто не пожелал. Руку помощи ей тогда протянули супруги Тамура. Хидео Тамура была старшей сестрой ее бабки по матери, то есть двоюродной бабушкой. Дед Харуми погиб на войне. Бабушка тоже умерла от болезни почти сразу после войны. И Хидео любила девочку, как собственную внучку. Других родственников у малышки не было. Так что можно сказать, что это было даром судьбы. Двоюродный дед тоже оказался добрым и хорошим человеком. Однако счастье длилось недолго. У супругов Тамура была дочь, и вскоре она заявилась к родителям вместе с мужем и детьми. Позже Харуми узнала, что этот самый муж потерял свой бизнес, наделал огромных долгов, и семья уже не могла жить в своем доме. Ко времени поступления в начальную школу Харуми отдали в детский дом. При расставании тетя пообещала: «Я скоро за тобой приеду». Обещание она выполнила через 6 лет. Семья ее дочери наконец уехала. В тот день, когда Харуми привезли домой, тетя сказала: «У меня просто груз с души упал. Во всех смыслах. Теперь смогу сестре в глаза смотреть». И она взглянула на домашний алтарь. По диагонали от дома семьи Тамура жила семья Китадзава. Их дочь Сидзука была на 3 года старше Харуми. Когда Харуми в первый раз оказалась у Тамуры, девочки часто играли вместе. Харуми поступила в среднюю школу, а Сидзука — в старшие классы. Так что, когда они встретились после долгих лет разлуки, соседка выглядела уже совсем взрослой. Она обрадовалась встрече с Харуми. Со слезами на глазах сказала, что очень волновалась о маленькой подружке. С того дня расстояние между девчонками внезапно сократилось. Сидзука заботилась о Харуми и баловала ее, словно младшую сестренку. Харуми обожала подругу как родную сестру. Дома стояли близко, так что они в любой момент могли встретиться. Вот и в этот приезд Харуми радостно предвкушала встречу. Сидзука училась на четвертом курсе физкультурного института. Еще в старших классах она начала заниматься фехтованием и сейчас уже достигла такого уровня, что надеялась попасть на Олимпиаду. Обычно она ездила на занятия из дома, но когда ее выбрали как подающую надежды спортсменку, количество тренировок увеличилось. Она начала выезжать на международные соревнования и часто подолгу отсутствовала. Но это лето она проводила у родителей. Московскую Олимпиаду, куда она стремилась попасть, японское правительство бойкотировало. Харуми беспокоилась, что подруга страшно расстроится, но опасения оказались напрасны. Лицо девушки, по которому Харуми так соскучилась, выглядело безмятежно. Не пришлось даже избегать разговоров об играх. По словам Сидзуко, последний отбор она не прошла и с этого момента вздохнула с облегчением. «Жалко тех, кого отобрали». Только в этот момент в ее голосе прозвучала печаль. Сидзука всегда была доброй. Харуми не видела ее года два. Когда-то хрупкое тело подруги теперь налилось мощью, как и положено телу спортсменки. Широкие плечи, плотные бицепсы, получше, чем у нынешних чахлых мужчин. Впрочем, подумала Харуми, она много тренировалась, стремилась попасть на Олимпийские игры, а значит, ее никак нельзя сравнивать с обычными людьми. «Мама мне все время говорит, что когда я дома, ей кажется, что комнаты уменьшились», — сказала Сидзуко и по давней привычке наморщила нос. Про лавку Намия Харуми услышала от подруги, когда они возвращались домой после того, как ходили посмотреть на танцы бонодари. Бонодари — традиционные японские танцы, одно из развлечений во время праздника Обон. Девушки обсуждали свои мечты о будущем, о замужестве, и вдруг Харуми спросила: «Если придется выбирать между фехтованием и любимым, ты что выберешь?» Ей из вредности захотелось поставить подругу в тупик. Сидзука остановилась и посмотрела на Харуми в упор. В ее глазах сверкнула какая-то проникающая в душу честность, и внезапно по щекам ее полились слезы. «Ой, ты что? Я что-то не то сказала? Прости, я не хотела тебя огорчить». Поспешно принялась извиняться растерявшаяся Харуми. Подруга покачала головой и вытерла слезы рукавом юката. На лицо ее вернулась улыбка. Юката — легкое хлопковое кимоно, которое обычно надевают на летние праздники либо носят дома и в традиционных гостиницах. На лицо ее вернулась улыбка. «Ничего. Прости, я тебя напугала. Ничего страшного. Все нормально». Помотала она головой и снова зашагала вперед. Некоторое время они шли молча. Путь вдруг показался очень длинным. Затем Сидзуко снова остановилась. «Харуми-тян, давай зайдем кое-куда». «Ну, давай. А куда?» «Увидишь. Не бойся, это не очень далеко». Сидзуко привела ее к старому маленькому магазинчику, на котором висела вывеска «Тысяча мелочей Намия». На первый взгляд было непонятно, закрыта рольставни, потому что уже наступил вечер, или потому что магазинчик вообще больше не торговал. «Знаешь про него?» — спросила Сидзуко. «Намия? Где-то я что-то такое слышала». Сидзуко проговорила нараспев. «Мы проблемы разрешим в лавке Намия для вас». Харуми ойкнула. «Точно. Я про них слышала. Подруга рассказывала. Так это здесь?» Слухи про эту лавку доходили до нее еще в школе, но сама она здесь не бывала. «В магазине уже ничего не продают, но проблемы решить помогают». «Правда?» Сидзука кивнула. «Я сама недавно к ним обратилась». Харуми вытаращилась на подругу. «Ты серьезно? Я никому про это не говорила. Только тебе скажу. Ты же видела, как я плакала». Ее глаза снова увлажнились. Рассказ Сидзука потряс Харуми. Удивило ее не столько то, что она влюбилась в своего тренера и даже подумывала о замужестве. Подумать только. Человек уже покинул наш мир. А Сидзуко, зная, что так будет, упорно продолжала тренировки, чтобы попасть на Олимпиаду. «Я бы так не смогла», — сказала Харуми. «Если бы мой любимый был неизлечимо болен, я бы ни за что не смогла погрузиться в спорт. Ты просто не знаешь ничего про нас», — спокойно ответила Сидзуко. «Думаю, он понимал, что ему недолго осталось. Но именно поэтому все отпущенное время посвятил тому, чтобы молиться об исполнении моей и его мечты». «Когда я это поняла, перестала сомневаться. а избавили меня от сомнений в лавке Намия. Тамошний хозяин — потрясающий человек. Никаких уверток, никаких неясностей. Даже отругал меня. Но благодаря ему я прозрела. Поняла, что обманывала саму себя. Вот поэтому и смогла погрузиться в фехтование. Надо же. Харуми в изумлении глядела на обветшавшее здание магазинчика. Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Да, мне тоже так кажется, — ответила Сидзуко. Но все так и было. Наверное, обычно здесь никого нет. Но ночью хозяин приходит за письмами, а потом пишет ответы и к утру кладет их в ящик. С ума сойти. И зачем бы кому-то этим заниматься? С другой стороны, Сидзуко не станет выдумывать. С того вечера мысли о тысяче мелочей не выходили у Харуми из головы. Причина одна. Ее тоже мучила проблема, о которой она никому не могла рассказать. Если коротко, проблема была в деньгах. Сама тетя ничего не говорила, но семья Тамура находилась в сложной ситуации. Если сравнить ее с кораблем, то они вот-вот должны были затонуть. Они держались на плаву только тем, что вычерпывали воду ведерком. Ясно было, что долго так не продержаться. Когда-то их семья была богатой, владела значительными участками земли в округе. Однако с большей частью пришлось расстаться в течение последних лет. Причина одна. Нужно было выплачивать долги зятя. Именно потому, что с этим справились, дочь с семьей наконец уехали, и Харуми получила возможность жить у тети. Однако трудности Тамуры на этом не закончились. В конце прошлого года у дяди случился инсульт, и правая половина тела оказалась почти полностью парализована. Вот при таких обстоятельствах Харуми уехала в Токио и устроилась на работу. Разумеется, она считала, что должна поддерживать семью Тамура. Однако большая часть зарплаты уходила на собственные расходы, так что о помощи тети с дядей оставалось лишь мечтать. Работа в клубе попалась ей как раз в этот сложный момент. И наоборот, если бы этого не случилось именно тогда, вряд ли бы она даже задумалась о такой возможности. Честно говоря, у нее были предубеждения по поводу работы хостес. Но теперь все изменилось. Она стала задумываться, не лучше ли будет уйти из компании и сосредоточиться на работе в клубе, чтобы отблагодарить родных. И сейчас, сидя за письменным столом, которым пользовалась со времени учебы в школе, она размышляла, можно ли обратиться за помощью с таким вопросом, не поставит ли она в неловкое положение самого консультанта. Но ведь и у Сидзуко проблема была сложной. А в лавке Намия с ней прекрасно справились. Так может, и ей дадут какой-нибудь полезный совет? Чего сидеть и ломать голову? Напишу. Вот так Харуми и решилась. Однако, когда она пришла к зданию магазина, чтобы опустить письмо в щель, ее охватило смутное беспокойство. Действительно ли будет ответ? Ведь Сидзуко говорила, что она переписывалась с хозяином лавки в прошлом году. Вполне возможно, что сейчас там никого нет. Ее письмо просто останется лежать внутри заброшенного здания. Ну и ладно. Она решительно опустила письмо в щель. Свое имя писать не стала. Даже если кто-нибудь чужой прочитает, не поймет, о ком речь. Однако на следующее утро, когда она приехала к лавке, в ящике для молока действительно лежал ответ. Она ждала этого, и все же, взяв конверт в руки, ощутила нереальность происходящего. Прочитав ответ, она поняла, о чем говорила Сидзуко. Пилюлю резких слов никто подслащивать не собирался. Говорили напрямую. Ни стеснения, ни вежливости. Создавалось даже ощущение, что ее нарочно провоцируют, чтобы она разозлилась. Подруга тогда сказала. Это они специально. Вытаскивают таким образом на поверхность наши истинные намерения. Направляют нас, чтобы мы сами нашли правильный путь. И все-таки ответ был слишком грубым. Искренние мысли Харуми они сочли опьянением яркостью. Она решила тут же отправить второе письмо, возразить. Уйти из компании и посвятить себя работе хостес. Она хочет не из стремления к роскоши. Она мечтает открыть свое дело. Новый ответ из лавки Нами еще больше разозлил девушку. Они посмели усомниться в серьезности ее намерений. Даже написали какую-то несообразную ерунду. Мол, чтобы отблагодарить тех, кто ей помог, есть и другой способ. Можно выйти замуж и построить счастливую семью. Впрочем, потом Харуми решила, что сама виновата. Она скрыла самое важное, поэтому и не сумела донести до собеседника свои чувства. В третьем письме она решила написать о себе подробнее. Рассказала о том, как и где росла. Объяснила стесненную ситуацию своих родных. Осмелилась раскрыть и свои планы. Интересно, какой ответ ей дадут теперь? Разрываемая надеждой и страхом, она опустила письмо в щель. Когда Харуми вернулась домой, завтрак уже был готов. Сев за низкий столик в японской комнате, она принялась за еду. В соседней комнате на футоне лежал дядя. Хидео кормила его с ложечки жидкой каши и давала ему остывший чай из паильника. При виде этой картины Харуми снова почувствовала, что нужно торопиться. Она должна как-то помочь им. Позавтракав, она вернулась в свою комнату. Вытащила из кармана конверт и села на стул. Развернув листок, она увидела такие же неровные, как и раньше, буквы. А вот содержание письма было совсем иное. «Заблудившемуся щенку. Прочитал ваше третье письмо. Теперь стало понятно, что вы находитесь в сложной ситуации и серьезно планируете воздать добром вашим опекунам. Осталось несколько вопросов. Первый. Можно ли доверять человеку, который предлагает вам стать его любовницей? Вы пишете, что он помогал открывать заведение общественного питания. А вы спрашивали его, как конкретно он помогал? Что это были за заведения? Если он может отвезти вас в какое-нибудь из этих заведений, попросите его сходить с вами туда в нерабочее время. Поговорите с сотрудниками. Второй. Есть ли у вас доказательства того, что этот человек действительно станет помогать вам, когда вы будете открывать свое дело? Сдержит ли он свое обещание, если, например, о вашей связи узнает его жена? Третье. Вы собираетесь всю жизнь поддерживать с ним отношения? А что будете делать, если появится человек, которого вы полюбите? Четвертое. Вы написали, что ради уверенной самостоятельности хотите продолжать работать в клубе и когда-нибудь открыть собственное дело. Значит ли это, что вас устроит и другой способ заполучить экономическую независимость? Или есть какая-то причина, почему ее нужно достичь, именно работая в клубе? Пятое. Если допустить, что есть другой способ стать экономически независимой, кроме работы в клубе, и лавка Намия расскажет вам, что это за способ, вы сможете последовать указаниям? Возможно, эти указания будут содержать в себе пункты «бросить работу хостес» и «не становиться ничьей любовницей». Пришлите, пожалуйста, еще одно письмо с ответами на эти вопросы. В зависимости от ваших ответов можно будет сделать так, чтобы ваша мечта исполнилась. Вы наверняка решите, что этим словам нельзя доверять. Но никто не собирается вас обманывать. Зачем? Это не принесет никакой прибыли. Верьте, пожалуйста. Мы сможем обмениваться письмами только до 13 сентября. После этого связь станет невозможна. Пожалуйста, обдумайте все как следует. Лавка Намия.